Часть вторая. «Наконец-то!» — встретил его Денис. «Я уж не чаял тебя дождаться!» Светлые льдинки глаза смотрели отстраненно и строго, как на чужого, и светилось в них какое-то горькое недоумение. «А что такое?» — нахмурился, скрывая смущение Женя. «Почему ты еще не спишь? У тебя ведь завтра зачет?» «Нужно как следует отоспаться. Маме плохо», — прервал отца Денис. «По-настоящему плохо. Я вызвал скорую». Женя нетерпеливо рванул молнию куртки. Слишком, пожалуй, встревоженно шагнул вперед. «Не надо», — преградил ему дорогу сын. Он стоял, расставив длинные ноги, и смотрел на отца сверху вниз. С высоты своего баскетбольного роста — надменно и строго. Ей сделали укол, и она теперь спит. Хотели забрать в больницу, но она все ждала тебя. И что? Холодея, прошептал Женя, велела позвонить Пал Палчу. Сын отвел глаза в сторону. И что? Снова прошептал Женя. Казалось, он забыл другие слова. «Ну, я позвонил». Болезненно сморщился Денис и тряхнул светлыми волосами. «Так мы отмечали не дома». Мучительный стыд затмил все вокруг. Даже страх за Леру. «Не надо, папа». Они стояли друг против друга. Отец и сын. И оба страдали, терзаясь невысказанным. Потом Женя осторожно обогнул Дениса. Тот неохотно посторонился, на цыпочках подошел к спальне, приоткрыл дверь и прислушался. Тишина. Он вошел также на цыпочках, вглядываясь в застывшее лицо Леры. Зеленоватый свет ночника слабо освещал его, и оно было незнакомым и замкнутым, вроде как похудевшим, и руки, лежавшие поверх одеяла, были тонкими и сухими. «Это просто свет такой!» — с сердечной мукой подумал Женя. «Я же видел ее сегодня!» Он закрыл дверь, повернулся и вздрогнул. Денис стоял сзади, чуть не вплотную, и смотрел на отца все так же строго и отчужденно. «Завтра нужно позвонить вот по этому телефону», — сказал он и протянул Жене бумажку. «Они сказали, что чем скорее, тем лучше. У твоего мифического Пал Палыча, кажется, есть машина?» Женя кивнул. «Мифического. Дети всегда жестоки, даже если уже совсем взрослые. И разве он может понять? Да, есть». Они сказали, у них теперь с перевозкой проблемы. Нет транспорта. Понятно. Стало немного легче. Нужно было действовать. А это всегда облегчение. Женя взглянул на часы. Звонить кому бы то ни было невозможно. Ночь на дворе. А утром, когда прилично позвонить утром? В 9? Палыч может уйти. Хотя вряд ли. Зачет у тебя во сколько? В 3. А что? Ничего. Просто так. Вообще-то ты мне не нужен, я все сделаю сам. Ну уж нет. Едва ли не угроза прозвучала в голосе сына. В больницу мы поедем вместе. Почему? Никогда Денис так с ним не разговаривал, и что-то вроде слабого, но явственного протеста поднялось в Жене, потому что я тебе больше не доверяю. Со спокойной жестокостью, сказал сын. Женя схватился рукой за сердце, а Денис посмотрел на него, усмехаясь. Высокий, широкоплечий, сильный и молодой. Повернулся спиной и молча ушел в свою комнату. Всю ночь Женя прислушивался к дыханию Леры и не слышал. Не слышал его. Всю ночь не выключал ночник, готовый вскочить по первому зову. Но Лера, тяжело похрапывая, спала после укола, превратившего ее в восковую куклу. Совесть мучила Женю. Она тут страдала, а он... Хорошо, что Денис был дома. Страшно подумать, что могло бы случиться, если б Лера оказалась одна. Но Денис-то, Денис, тот самый спеленутый кроха, которого он качал ночами, когда у сына болел животик, кого таскал по зубным врачам, задабривая подарками, потому что мать боялась и передала свой страх сыну, кого встречал в дождь и в стужу у школы и водил в кино на мультфильмы и в театр на «Снежную королеву». «Как ты не понимаешь?» — терзался в глухой ночи Женя. Любовь приходит, не спрашивая, ни с чем не считаясь, когда ей вздумается. Но мыслимо ли такое сказать сыну, пусть даже взрослому, особенно взрослому, влюбленному в первый раз, уверенному, что его любовь навсегда? Незаметно для себя Женя стал думать о Тане, и такое счастье охватило его, что он чуть не заплакал. Вся радость, все светлое связано с ней. И разве он виноват, что любит? Эта мысль принесла странное успокоение, примирила с тревогой и страхом, даже с презрением сына. И Женя к утру заснул. Проснулся в 8, словно кто-то толкнул его в бок и, наплевав на вежливость, сразу позвонил Палычу. Тот понял все с полуслова. «Ясно», — коротко по-военному сказал он. «И нечего извиняться. Пора вставать. Завтракаю и жду. Никуда ни ногой, не волнуйся. Как только, так сразу. Скажи им, что транспорт имеется. Полис не забудь. Наташ!» — крикнул он, отведя трубку в сторону. «Леру берут в больницу». «Что кроме полиса нужно, а? Чего? Жень, вот Наталья тебе все разобъяснит». «Вы только не беспокойтесь», — зазвучал в трубке успокаивающий голос Наташи. «Ну, приступ с кем не бывает. Значит так, зубная щетка и паста, халат, тапки, теплые носки обязательно». Стало немного спокойнее, и Женя принялся дозваниваться в больницу. «Занято, занято, занято. Дай-ка мне», — предложил Денис, — «а ты пока собирай вещи». «Мать еще спит?» «Спит». Они уже снова были, ну, не друзьями еще, но союзниками. Молодая, ни с чем не считающаяся жестокость пережила за ночь свой яд, и Денис, глядя на испуганного отца, согнувшегося у аппарата, увидел, словно впервые, его растерянные глаза, седые волосы, глубокие складки у рта, и как дрожат его руки, и какой он невзрачный, хлипкий, на голову ниже сына, куда-то там еще бегает. Удивлялся невиданному открытию Денис. Трусцой от инфаркта. «Ты-то сам давно проверялся?» — спросил он с досадой и жалостью. Женя его даже не понял. Он все набирал номер больницы и чуть опять не нажал на рычаг, когда раздались, наконец, длинные обнадеживающие гудки. «Алло! Алло!» — закричал он и замахал рукой, чтобы сын немедленно замолчал. Оказалось, что их звонка, как ни странно, ждали и держали для Леры место. Оказалось, что нужно ехать сейчас же, чтобы успеть к обходу. «А она еще спит?» «Совершенно», — потерялся Женя. «Разве это так серьезно?» «Не знаю», — сухо ответили на том конце провода, но тут же смягчились. «Врач все скажет». «А вообще, это ж сердце. Ни рука, ни нога. Спит, говорите?» Ну что ж, не будите, приезжайте хоть до 12, пока врачи на месте. Да нет, уже с досадой. Койку мы вам сохраним в любом случае. И бац, трубку. И тут как раз, придерживаясь за косяк, вышла Лера, бледная, как-то сразу, вмиг, ослабевшая, в халате, тапочках. С двух сторон к ней бросились ее мужчины. «Ты зачем встала?» — в два голоса завопили они. «Как зачем?» — робко улыбнулась Лера. «Ну, например, в туалет и умыться». «А, да!» Пока она умывалась, снова позвонили Палычу, собрали вещи, приготовили завтрак. Все быстро и энергично, перебрасываясь короткими фразами только по делу. Оба чувствовали, что нужны Лере и необходимы друг другу. Вчерашнее слово вычеркнули. К приходу Пал Палыча Лера уже сидела в кресле, слегка усталая от непрерывного коловращения вокруг нее. Посуда была вымыта Женей и вытерта Денисом. Оба не признавали любимую Лерой сушилку. Две сумки, в одной халат, тапки, мыло, в другой масло, конфеты, сыр, стояли в прихожей на выходе. Пал Палыч ввалился, как всегда, оживленный, шумный, без шапки, в расстегнутой короткой дубленке, краснощекий и пучеглазый. «Где тут больная?» — с порога зарокотал он. «Прошу!» Не проходя в комнату, чтобы не наследить, не то шутя, не то серьезно, он подставил руки, как бы готовясь снести на руках Леру. Она улыбнулась, вышла ему навстречу. «Спасибо, дорогой, что приехали. Тут все переполошились, уж не знаю из-за чего. Нормальный приступ, ну, может быть, чуть сильнее обычного. Ну что ж вы думаете, я сама не сойду? Давайте-ка посидим на дорожку». Все уселись, кто на что, в прихожей. Как положено, помолчали. Первым встал Пал Палыч. «Поехали!» Женя с сыном разом взглянули на Леру. Она сидела, уронив на колени руки, и переводила взгляд с зеркала на тумбочку, с тумбочки на висевшую с незапамятных времен гравюру. Штормит Черное море, а на берегу стоит женщина. Смотрит на волны. С гравюры на маленькое бра, которое Женя в дореформенные времена рвался все поменять на что-нибудь поновее, а Лера не разрешала, потому что привыкла. «Так поехали?» Теперь уже вопросительно повторил Пал Палыч. «Да, конечно!» Очнулась от своих совершенно ненужных и смутных дум Лера. В машине она все смотрела по сторонам, ехали через всю Москву, и вдруг сказала: «Какая она красивая! А я все в метро, да в метро». «Никаких метро больше не будет», — решительно заявил Женя. «Проживем без твоих уроков. Скоро у меня защита, и стану я ведущим научным сотрудником. И за докторскую теперь опять, слава богу, платят. Ага. 3 копейки, — иронически хмыкнул Пал Палыч. «Да, я забыла, — вспомнила Лера. — Вас ведь можно поздравить?» «С чем?» — искренне удивился Пал Палыч. «С монографией». «Так ведь она еще...» — начал было Пал Палыч, но, взглянув в зеркало, увидел белое от ужаса лицо Жени и разом осекся. А почему, сам не знал. «Мам!» — напряженно сказал Денис. «Ты отвлекаешь водителя, а на дорогах, между прочим, жуткая гололедица. Ты вот лучше скажи, паспорт не забыла?» «Кажется, нет», — испугалась Лера и, щелкнув замком, открыла сумочку. «Вот он», — вздохнула она с облегчением. «А полис?» — не отставал Денис. «И полис здесь, не беспокойся». «Чего это они?» — весело удивился Пал Палыч. «И при чем тут моя монография?» «Ладно, потом спрошу». Но, конечно, он не спросил, потому что проехал зачем-то на красный свет, и пришлось объясняться с гаишником, и мысли его приняли направление совсем иное, типичное для водителей всех рангов и возрастов, ведущих постоянную, изнурительную, заранее проигранную войну с ГАИ. И какая уж тут монография, тем более, что он действительно ее почти дописал. Ко всему привыкает это удивительное существо человек. И что странно, привыкает довольно быстро. Через 2 дня Лера обжилась в палате так, будто жила здесь вечно. Она приготовила довольно внушительный список того, что следовало еще принести. Всякие совершенно необходимые мелочи. Говорила оживленно и бодро, хотя и задыхалась немного. Сокрушалась, что выписывают в преддверии Нового года соседок, с которыми, как все женщины, успела за 2 дня подружиться. А других Новый год же вряд ли положат, если только не привезут по скорой. А тут еще карантин по гриппу, который вот-вот, говорят, начнется. Не тот, которого ждут в феврале, а другой, тоже вредный, объясняла она Жене. Так что придется тебе, Женюш, стоять в очереди у окошка, передавать передачки, как заключенный. А ты? Может, на Новый год отпустят? — осторожно спросил Женя. Он сидел на табурете рядом с кроватью и смотрел на Леру. Как-то все-таки она изменилась, хотя он не мог бы толком сказать, в чем именно. Побледнела без воздуха, да, но не только. Совсем не подкрашена, и это тоже. «Что ты меня рассматриваешь?» — неожиданно спросила Лера. «Совсем не нравлюсь». «Не говори глупости», — хмуро улыбнулся Женя. «Лучше придумай, что еще принести. Там все записано. Я имею в виду какие-нибудь, может, деликатесы?» «Деликатесы», — с усмешкой протянула Лера и покачала насмешливо головой. «Да у меня их полна тумбочка. Вчера приходили Денис с Людой». «Славная девочка. Да, кстати, Лера открыла тумбочку, вытащила узкую белую коробочку. Это духи врачу. Людочка говорит, самые модные, дорогие, 600 рублей». Женя про себя ахнул. «Славная девочка», — растроганно повторила Лера. «А красную рыбу свою забери. Соленого мне нельзя». Лера, помолчав, вздохнула. «Новый год, новые тысячелетия. Я как курица здесь, в больнице. Не отпускают, возмутились даже. В вашем состоянии? Какое уж там состояние?» «Ничего», — взял ее руку в свои. «Женя, выпишешься и отпразднуем в январе 24-го по восточному календарю. А может, и раньше». «Больше 20 дней теперь ведь не держат?» «Держат. Только за деньги», — возразила Лера. «У нас с тобой таких нет. Надо будет?» «Достану», — нахмурился Женя и пошел к Светлане Васильевне, лечащему врачу. «Про духи не забудь», — шепнула, когда он наклонился ее поцеловать, Лера. «Светлана Васильевна, молодая, хорошенькая, в перетянутом на талии, на крахмаленном белом халатике сидела в жарко натопленном кабинете и что-то писала». «Воронова?» — переспросила она, вскинув длинные накрашенные ресницы. «А вы кто будете?» «Муж», — солидно откланялся Женя. «Муж?» «Хорошо», — почему-то одобрительно сказала доктор и, помолчав, заговорила быстро и без эмоций. «Окончательный диагноз ставить пока что рано, но динамика отрицательная». «А что это значит?» Испугался Женя. Доктор вздохнула. «Ну, нет улучшения. Напротив, Завтра поставим капельницу. Возможно, переведем в реанимацию. Женя от ужаса потерял голос. Легкая досада промелькнула на хорошеньком личике Светланы Васильевны. Ничего особенного, терпеливо принялась объяснять она очевидное. Так положено, когда динамика отрицательная. Там у нас специальный пост. Сестры поопытнее, ей там будет лучше, поверьте. Но чем спокойнее она говорила, тем больше пугался Женя. Ее слова звучали как бы издалека. Изношенные сосуды, общая тревожная ситуация, аритмия, барокардия. «Это еще что за зверь?» — встрепенулся Женя. «Это когда ритм сокращений редкий», — объяснила Светлана Васильевна. «Всегда была тахикардия», — растерянно пробормотал Женя. «Тут и оно», — задумалась Светлана Васильевна, постукав по столу карандашиком. Женя тут же воспользовался паузой, щелкнул замком, открыл портфель, вытащил белую коробочку. «Это вам. С Новым годом!» «Спасибо», — равнодушно бросила в ответ Светлана Васильевна и, едва взглянув на коробочку, сунула ее в ящик стола. «Кстати, жену вашу на праздники, вы уже знаете, мы не отпускаем». Доктор строго взглянула на Женю, давая понять, что духи духами. «Лера сказала, у вас карантин», — согласно кивнул Женя. «Карантин, да, но все мы люди, так отпустите». Что-то Женя совсем запутался. «Нет, вы не поняли», — покачала хорошенькой головкой докторша. «Как раз ей нельзя». Она помолчала, постукивая стол карандашиком. Такая у нее, видно, была привычка. Женя со страхом ждал. По показаниям, этого-то он и боялся. Так что ни на какие уговоры, пожалуйста, не поддавайтесь. Светлана Васильевна взглянула на Женю очень строго. «Да она и не уговаривает», — печально сказала Женя. «А потому что все понимает», — уважительно заметила Светлана Васильевна. «Овчинка выделки не стоит, даже если овчинка такой Новый год, как этот. Все равно не стоит». «Чего?» — не понял Женя. «Здоровье», — просто ответила Светлана Васильевна и встала, давая понять, что прием закончен. Как хотелось Жене поговорить о Лерином состоянии с Таней. Но что-то его удерживало. Может быть, щепетильность? Или, опять-таки, стыд? Жена в больнице, а он... И потом, что нового может сказать Таня? Лечащий врач, в общем, ему объяснила, только он все равно ничего толком не понял, если сделали кардиограмму, взяли всякие там анализы, то почему нет диагноза? Если динамика отрицательная, то почему тянут с капельницей? И какая такая динамика за 2 дня? Наверное, нужно было кому-нибудь дать денег? Никакие не духи доктору, а деньги тому, от которого все зависит. Но кому? Той же врачихе? Завотделением? Главврачу? Лера велела духи? Подумать только. Духи за 600. Женя не знал, что такие цены есть. «А знаешь, — похвасталась Лера, — в придачу к духам фирма преподнесла шампанское». Люда сказала. «Еще бы! — фыркнул Женя. — Небось, одна Люда у них и была». «Нет, — возразила Лера. — Людочка говорит, покупали». И Женя почувствовал себя нищим. Теперь он ехал в метро и думал обо всем сразу. О Лере, об избалованной красивой врачихе, о сыне, который теперь все знает. Ну, положим, не знает, догадывается. Как всегда, незаметно и неизменно стал думать о Тане. Ну вот, свершилось, сбылось. Новый год они будут встречать вместе, и раз для Тани это так важно, станет важным и для него. И даже подарок для нее он придумал. Трехтомник Георгия Иванова. Роскошный, бесценный. «Эмигрант» же не издавался с 20-х годов. Таня любит стихи и оценит подарок. Я проснулся и вспомнил тот час о морях, разделяющих нас, о письме, что дойдет через год или вовсе к тебе не дойдет. Да, эти стихи для нее и для него тоже. Дари людям то, что тебе хотелось бы получить самому. Когда-то учила Женю мама. Хотелось бы ему получить трехтомник в подарок? Еще бы! Значит, и Таня обрадуется. Сегодня он скажет ей, что Новый год они встретят вместе. Ничего не станет объяснять. Пусть думает, как хочет. Потому что есть некая неловкость в причине, и не надо, чтобы и Таня ее ощутила. Так думал Женя, выходя на юго-западный из метро. С того самого дня, как увезли Леру в больницу, он не видел Тани. По какому-то суеверию не звонил и теперь чувствовал жгучее нетерпение. Скорее бы услышать голос, без которого так трудно жить, а завтра увидеть Таню, потому что с завтрашнего дня карантин, и не нужно ежедневно ездить в больницу, а передачу повезет Денис. Хорошо бы остаться у Тани, но придется, наверное, вернуться домой, мало ли что. А остаться так хотелось. Автобус все не шел, и не было денег на маршрутку. У него, старшего научного сотрудника Института истории, без пяти минут доктора наук. Всю жизнь в нищете. Нет, по российским понятиям живут они средние. Но по человеческим, конечно, нищие. Вот и автобус. Вперед на штурм. Втиснулся, втолкнулся. Поехали. Вот оно счастье по-русски. «Ты чё ликуешь, болван?» — сурово спросил себя Женя. «Чему, скажи, радуешься?» Ответ он знал. «Радуюсь тому, что есть Таня. Несмотря ни на что, есть Таня. И я люблю ее так, как никогда никого не любил. Прости меня, Лерочка, дорогая, но я же не виноват. Ничего не могу с собой сделать, а может быть, и не надо? Разве должен человек отказываться от счастья, потому что женат и жена в больнице? А Дениска меня осуждает. Нежность к сыну не к этому баскетбольному, а к тому крохотному, беззащитному, жало сердце. Маленький мой, не осуждай. Не надо. Настанет время, и ты поймешь, а может и нет, если повезет тебе с Людой. Разве бывает любовь на всю жизнь? Женя с сомнением покачал головой. Не знаю, не знаю. Как-то не верится. Господи, да чего хочется к Тане? Как он не догадался позвонить прямо оттуда, из больницы? Позвонить и приехать. Нет, невозможно. Нужно передать сыну список, написанный четким Лериным почерком, что еще привезти. Вот сейчас он приедет и позвонит. Только бы Дениса не было дома. Да нет, он, наверное, у Люды или у кого-нибудь из своих ребят. Как Таня обрадуется. В Новый год вместе. В последнее время она все печалится. А что, если пригласить ее в театр? Не на Новый, конечно, год, а вообще.

«Черная?» — не понял Денис. «Ты имеешь в виду, что брюнетка?» «Нет». «Вообще», — смутно ответил Женя. «И волосы, и глаза, да вся!» — с неожиданной яростью заключил он. «А она относится к тебе хорошо», — подумав, отметил Денис. «Даже слишком», — хмыкнул Женя, хотя совсем так не думал. Надя явно его недолюбливала. Иногда он ловил на себе ее пристальный взгляд, полный досады и какого-то странного недоумения. Но вот вырвалась же нелепая фраза. А почему, он сам не знал. «Рвется к маме в больницу», — продолжал Денис. «А там карантин», — не без злорадства доложил Женя. «Как раз с завтрашнего дня. Так что Надя твоя опоздала». «Почему моя?» — наивно удивился Денис. «Да, кстати», — пропустил его слова мимо ушей Женя, «вот список, составленный мамой. И чего ж там только нет. Давай-ка собирать вместе. Что там по пунктам? Так, вата, полотенце, салфетки бумажные и салфетка на тумбочку, вязание, спицы». Он все собирал старательно, складывал аккуратно и бережно, словно прося прощения, извиняясь заранее за грядущий счастливый день. Изо всех сил старался Женя не думать о Тане, но чувствовал каждой клеточкой тела. Минует всего одна ночь, и он окажется с ней рядом, обнимет крепко-крепко. Женя долго плескался в ванной, брился тоже долго и тщательно. Утром дорога будет каждая минута, и от нетерпения будут дрожать руки. Приготовил на завтра свежее белье и рубашку, пожелал спокойной ночи Денису и полночи лежал без сна, думая о Тане и своей великой любви. Проснулся Женя, как и загадывал, без 7:10. Протянул руку к мерцающему зеленоватым светом будильнику, нажал кнопку, чтобы не зазвенел ровно 7. Вообще-то будильник был деликатным, негромкий, мелодичный. Денис спал в соседней комнате крепким молодым сном. Но чем черт не шутит? Женя дернул шнурок бра. Комната озарилась голубым светом, раздвинул шторы. На улице темным-темно, хотя кое-где уже горят оранжевые окна. С ума сойти! Ни свет, ни заря. Через всю Москву на свидание. Он, Женька, который так любит поваляться в постели 9:00, не спеша встать, не спеша попить кофейку. Еще и за эту утреннюю неторопливость благодарен он своему институту, где все приходят, когда кому вздумается, если, конечно, не назначен в 11 ученый совет. Но сегодня все в нем рвется к Тане. Скорей, скорей, скорей. Какая-то бешеная, совершенно не присущая ему по утрам энергия. Она — это энергия. Это нестерпимая жажда встречи заставляют все делать быстро и радостно, и очень тихо. Женя бесшумно умылся под тоненькой струйкой воды, выпил вчерашнего холодного чаю, покосился на холодильник, но открывать не стал. Вдруг хлопнешь ненароком дверцей. Он даже в буфет не полез, обошелся без сахара. В передней на кнопку выключателя нажал осторожно и мягко, не щелкнув, как обычно, резко и повелительно, и также осторожно и мягко прикрыл за собой дверь. Ой, вырвался! Поежившись, Женя поднял воротник куртки. Было сыро и ветрено, и бодро зашагал к остановке, с любопытством поглядывая на раннюю деловую Москву, которую основательно подзабыл. Хмурые, Не очень проснувшиеся люди спешили так же, как он. Автобусы лихо подкатывали один за другим, деловито и бодро заглатывая пассажиров. Нырнул в автобус и Женя. Ехали молча и отстраненно, друг на друга не глядя, думая каждый о своем, окончательно просыпаясь. Впрочем, в метро те, кто сумел захватить места, опять закрывали глаза и под убаюкивающее покачивание поезда засыпали снова. Женя все поглядывал на часы. Конечно, он приедет неприлично рано, но нетерпение так жгло и мучило, что назначенных 9 часов ждать не стал. Забежал только в булочную, купил конфет, вафель, хлеба. В 8:30 уже стоял у заветной двери. Таня, как всегда, открыла сразу, не интересуясь, кто там стоит за дверью, и ни о чем не спрашивая. «Сейчас такие тревожные времена, а у тебя ни стальной двери, ни даже глазка?» Поначалу волновался Женя. «Да еще никогда не спросишь, кто там». «А я знаю, кто», — смеялась в ответ Таня. Сейчас он не сказал ничего, просто отбросил сумку и обнял Таню. Ее теплое еще сонное тело, ткнулся носом в душистые черные волосы, и неожиданно слезы выступили у него на глазах. «Можно сразу к тебе?» — попросил Женя, отрываясь от Тани, лишь на секунду, чтобы снять куртку. «А чай?» — как вежливая хозяйка спросила Таня, но, конечно, была бы очень разочарована, если бы Женя стал пить чай. «Потом, потом», — прошептал он торопливо, и Таня прижалась к Жене благодарно и жаждуще. Как давно он не видел эти сияющие глаза цвета морской волны, эту улыбку радостную и гордую, своей и его любовью. «Красавица ты моя дорогая, любимая! За что мне такое счастье?» Задыхаясь, шептал он, и слезы радости и волнения, благодарности судьбе за неслыханный, ничем не заслуженный дар катились по его щекам. «Что с тобой, Женечка?» — шептала в ответ Таня. «Почему ты плачешь?» Она и сама чуть не плакала, и все целовала, и целовала его, ощущая на своих губах эти внезапные слезы, атласную мочку уха, выемку на беззащитной шее, волоски на груди, неизменно волнующие ее. Согласна и разом они легли на диван. И, как всегда, чувствуя все синхронно, повернулись на бок. Благословенная страсть отбушевала и пронеслась, оставив своих детей в тишине и покое, переполненных друг другом. Они обнялись еще крепче и оба мгновенно заснули. Когда Женя проснулся, Тани, к его великому разочарованию, рядом не было. Как она умудрилась выскользнуть из его объятий, ведь он держал ее крепко. Его халат предусмотрительно лежал на стуле, а рядом стояли тапочки. Женя почувствовал себя вдруг таким одиноким. Комната, знакомая до мелочей, показалась чужой, даже враждебной. Он торопливо набросил халат на голое тело, сунул ноги в тапки и пошел на кухню, чтобы попытаться соблазнить свою женщину. Но женщина была уже совсем другой. Она стояла у плиты в брюках и свитере, зеленом, под цвет глаз, варила сосредоточенно кофе, пристально наблюдая, чтобы не сбежала пенка, и Женя с досадой вспомнил, что ей в 12 нужно быть в поликлинике. Проснулся? Ласково и спокойно взглянула на него Таня, и взгляд ее был ясен и прост. И не верилось, что эта красивая, собранная, уже далекая от него женщина каких-нибудь 2 часа назад стонала от страсти и шептала слова, бесстыдные и святые. «Хочешь, останься», — приветливо предложила Таня, не замечая его досады и справедливого негодования. «Все в холодильнике, а я побежала. Мои старушки ведь приходят пораньше, сидят сердешные и ждут». Только тут Женя увидел оставленную ему записку, машинально прочел. Ничего интересного в записке не было. Она повторила только что сказанное. «Какие старушки?» — хмуро спросил Женя. «Седенькие», — улыбнулась Таня. «Приходят за час до приема и ждут. А всего-то и надо им, что рецепты». «А настоящие, больные, у тебя есть?» — раздражаясь, спросил Женя. «Есть и настоящие», — не обиделась Таня. «Но старушки всегда впереди. Делать им нечего». Не заметить его раздражение было уже невозможно, и Таня бросила на Женю быстрый внимательный взгляд. «Очень они одиноки», — вздохнула она. «Никому не нужны, и здоровье их больше никого не волнует. Так хоть доктору, мне, то есть, пожалуются». «Почему же они никому не нужны?» Все равно продолжал раздражаться Женя. «А дети, внуки?» «Дети сами нуждаются в помощи». Таня подкрасила губы, знакомым движением махнула кисточкой у ресниц, а внуков они давно вынянчили, те и забыли. Вот такие дела. «Ну, я пошла. Дверь захлопнешь?» Женя проводил Таню в прихожую, подождал, пока натянет она сапожки, подал шубку. И только тут заметил брошенный им пакет. «А я принес всякие сласти», — печально сказал он. «Ничего, съедим», — обнадежила его Таня. «Пока». Исчезла. Тому, кто ушел, всегда легче, чем тому, кто остался. Таня уже привычно думала о больных, подыскивала аргументы для очередного разговора с главным. Что-то Сережка совсем стал нервным. Планировала поездку к маме, а Женя все обижался, печалился и скучал. Зачем-то снова улегся в постель, ткнулся носом в подушку. Она хранила еще аромат волос Тани и закрыл глаза. А ведь ему давно пора бежать в институт, тем более, что в два начинался распоследний в этом году ученый совет. Защищался под занавес Димка из их сектора, и Женя был его оппонентом. А кроме того, надо связаться с сыном. Как там дела? Хотя нет, еще рано. Мысли текли медленно и лениво. Не хотелось ни вставать, ни одеваться, ни даже пить кофе. А хотелось лежать так весь день и ждать Таню, потому что мне ее всегда не хватает, подумал Женя и испугался этой физической от нее зависимости. Страх вызвал чувство естественного мужского протеста, а от него ведь рукой подать до самой настоящей ненависти. Впрочем, Женя об этом еще не догадывался. «Все, встаю», — велел себе Женя, взглянул на часы и заторопился. Нельзя, чтобы волновался Димка. Он быстро встал, заправил постель, умылся. Уже оброс. Черт знает что, ведь вечером брился. Хлебнул на кухне остывшего чаю второй раз за утро, снова вошел в комнату. Яркое солнце заливало ее. На улице, видно, похолодало. И такой обжитой и уютной была эта комната, где все еще дышало счастьем, что на мгновение показалось просто невозможным уйти. Женя окинул их обжитое прибежище прощальным взглядом и поехал на работу. Защита всегда событие. Даже если институт еле дышит, правительству на всю науку чохом, плевать, а народ и вовсе не понимает, на кой черт нужны все эти диссертации. Интеллигенция уже давно не оправдывается. На мнение народа махнула рукой. А Димка-то сильно пьющий, несобранный, постоянно теряющий то паркеровскую ручку, то записную книжку, то кошелек. Работу представил, как все от него и ждали, очень достойную. Много выше по уровню кандидатской и, пожалуй, что докторскую. Так что Женька товарищем своим гордился. И шары в корзине все до единого были, естественно, белые. И хвалили все Димку наперебой. Ну да, он, как всегда, никого особенно не слушал, нетерпеливо стремясь к им же организованной, честно заслуженной выпивке. Что-то уже новогоднее было и в защите, и в обмывании ее в буфете, и в общей, давно забытой праздничной атмосфере. Может быть, потому что героем дня был общий любимец, признанный талант и прекрасный парень. Вот если б еще и не пил, но так на Руси не бывает. Улучив минутку, Женя взял у вахтерши ключ, зашел к себе в сектор и позвонил Тане. «Ой, это ты!» — обрадовалась она. «А я только вошла». «Почему так поздно?» — покачиваясь у стола, строго спросил Женя. «Спорила с Сергеем». «С каким еще Сергеем?» «Который Иванович», — засмеялась Таня. «А ты что, выпил?» — наконец-то догадалась она. «А как же!» — с удовольствием признался Женя. «Димка же защитился!» «Ай, да-да-да», — вспомнила Таня. «И как?» «Великолепно!» — с некоторым трудом выговорил длинное слово Женя. «Ни одного черного шара!» «А как выступил его оппонент?» — лукаво поинтересовалась Таня. «Зал визжал от восторга!» — нахально заявил Женя и сказал главное, то, для чего звонил. «Я очень тебя люблю. А ты?» «И я». «А сама сбежала?» Таня вздохнула. «Чего молчишь?» «Так ведь больные». «Тогда до завтра». «До завтра». «Я тебя ужасно люблю». Ему хотелось повторять это снова и снова, и вовсе он не был пьян. Нет, конечно, просто вино обострило чувства. Как там в рекламе? Мы стали чувствовать острее. А главное, он не отошел еще от их общего утра, столь редкого в его стане жизни. «Я знаю, счастливо, — сказала Таня, — ты не очень обращай внимание, когда я печалюсь. Договорились?» «Договорились». Уже не вдруг сжало горло. И так стало жаль Таню и почему-то себя, что комната поплыла перед глазами. «Нервы ни к черту!» — пробормотал он и вытер глаза рукой. «Ты мне так дорог, так невозможно дорог!» — торопливо говорила Таня. «И я все время чувствую, что не одна. Это ведь очень важно. Ну, давай, давай, вешай трубку, а то я расплачусь. Сначала ты. Нет, ты. Хорошо». Женя повесил трубку и только тут заметил стул. Он сел на него, посидел немного, потом встал, погасил свет, запер дверь, отдал вахтерше ключ и, стараясь никому не попадаться на глаза, выскользнул из института. «Кто там? Наши все дома». «Надя?» Совершенно растерялся Женя. «Какими судьбами?» Он стоял на резиновом коврике с шапкой в руке, как гость в собственном доме, и смотрел на улыбающуюся в облегающем бордовом костюмчике в каких-то тапочках с помпончиками Надю. «А мы из больницы». За Надиной спиной вырос Денис. «Представляешь, встретились у окошка, где передачи. торопилась объяснить, видя несомненную оторопь хозяина Надя. «Ну, я, конечно, проникла к Лерке. Подумаешь, карантин». Она по-девчоночьи фыркнула, но сразу же посерьезнела. «Лерка так побледнела? Так побледнела! Ну, что ты стоишь? Раздевайся!» «Спасибо», — машинально ответил Женя и снял куртку. «Заходи, заходи», — гостеприимно приглашала Надя. «Я вам кое-что приготовила». Тут только Женя заметил Лерин на ней фартук. «А тапки? Откуда тапки?» — спросил он себя, не очень-то понимая, почему это его так раздражает. «Видишь, я и тапки с собой взяла». Надя будто прочла его мысли. «И белый халат. А Димка, пока я бегала к Лере, покараулил мое пальто. Да это вообще не трудно, я тебя научу». Она говорила уверенно, быстро. Черные глаза поблескивали, как антрациты. Ловкие руки вынимали тарелки, вилки, резали хлеб, накладывали в тарелки рагу. «А вино?» — встрепенулся Денис. «У нас, кажется, есть вино». Он метнулся к бару, вытащил бутылку вина из серванта, достал фужеры. Женя строго взглянул на сына. «Разве у нас какой-нибудь праздник?» Но вспомнил, где был утром и откуда пришел сейчас, и устыдился своего лицемерия. «За Лерочку!» — подняла бокал Надя. «За ее скорейшее выздоровление!» Она чокнула с Денисом и Женей, глядя Жене прямо в глаза, и, как всегда, в ее присутствии он почувствовал странное напряжение, смутное беспокойство, словно какие-то незримые токи исходили от Наги. «Что смотришь?» Задорно вскинула она голову. «Похудела!» И встала, и прошлась по кухне, как манекенщица. Тут только заметил Женя, что Надя в самом деле кажется намного стройнее и как будто выше, чем полгода назад, когда он увидел ее в последний раз. «Да, похудела». С некоторым удивлением не мог не признать он. Надя звонко расхохоталась, еще раз прошлась, покачивая бедрами мимо Дениса и Жени, и села за стол. «Теперь это уже не проблема», — небрежно махнула она рукой. «Слышала о Гербалайфе?» «О чем?» — разом спросили Денис и Женя. «Восточное средство», — загадочно обронила Надя. «Восточные травы». Щуря глаза, не притрагиваясь к рагу, она рассказывала о таинственном Гербалайфе. А Женя с беспокойством думал: как же она успеет к себе на дачу? Ведь уже поздно. Но Надя, будто не ощущая течения времени, все говорила и говорила. Осоловевший от вина и рагу, а больше от женской безудержной болтовни, Денис вдруг зевнул и тут же смутился. «Оставайтесь у нас ночевать, тетя Надя», — вежливо сказал он. «Поздно уже, темно». Надя бросила на Женю вопросительный взгляд. «Конечно», — поддержал сына Женя. «Мы постелим тебе на диване. Разве можно в такую темень ехать за город?» «А я и не собиралась», — расхохоталась Надя, и Женя внезапно почувствовал себя дураком. «Что она этим хочет сказать?» Маялся он тяжелым недоумением, пока Денис мыл посуду, а Надя, грозя ему пальчиком, требовала, чтобы он никогда... «Никогда, слышишь, не смел называть ее тетей. В Америке все зовут друг друга по именам», — говорила она. «Никаких там тетей, никаких этих наших отчеств. Это же гораздо проще». Денис сонно кивал, совсем соглашаясь. «Далась им эта Америка», — сдержал зевок Женя. «Все-таки день у него выдался напряженный, радостный, полный тепла и света, но... напряженный, да и выпил в институте порядочно». «Ну, давайте стелиться», — встал он, прерывая поток слов. «Разложи, Денис, к диван, а я принесу белье». «Да, пора», — встала Надя и скрылась в ванной. Вышла в розовом Лерином халатике, который, надо признать, очень шел к ее черным глазам. «Можно?» — лукаво спросила она. «Конечно», — воскликнул Денис. Женя молча кивнул. что-то неправильное, нехорошее было во всем. В тапочках, рагу, Лериным любимом халате. Только он никак не мог понять, что именно. В конце концов, ничего особенного, успокаивал себя Женя, лежа в постели и тщетно стараясь заснуть. Давняя подруга, и это естественно. Лера с Дениской 100 раз у нее ночевали. Да, но ведь не он, а теперь она лежит там за стенкой, и он боится лишний раз повернуться и стесняется встать и пройти в туалет. О, Господи, какой долгий перепутанный день. Темная предрассветная Москва, и он вместе с народом, едущим на работу, мчится в стремительном поезде к Тане. Там, у Тани, слетает все наносное, неважное, ненужное, и он становится самим собой, молодым, счастливым, уверенным. Таким приезжает в институт, таким оживленно оппонирует Диме, пьет вместе со всеми вино за удачу, за докторскую. «Димка, не подведи!» Звонит Тане и говорит ей слова любви. Едет домой, счастливо опустошенно, мечтая о ванне и сне, а дома новый сюжет. И опять застолье, опять вино, разговоры, и черные вызывающие глаза сверлят ему душу. Бедные женщины, ничего-то они не в силах забыть. Даже не состоявшийся детский роман столетней давности. «Встал?» — встретила его утром Надя. «Завтрак давно на столе». «А Денис?» — огляделся по сторонам Жени, словно сын мог где-нибудь спрятаться. «Убежал», — деловито доложила Надя, бросая в тостер аккуратно нарезанные ломтики хлеба. Перламутром переливались длинные ногти. «У него зачет. Ты что, забыл?» «Уж эти мне папаши...» «Ах, зачет!» — промямлил Женя и скрылся в ванной. «Что за черт?» — злился он, умываясь. «Почему она здесь командует, как у себя дома? И опять в Леркином халате, наглая баба!» Смутное беспокойство томило его. Досада. Что-то похожее на страх, острое ощущение, что они совсем одни в доме. Да нет, глупости, — отмахнулся Женя от дурацких, ни на чем не основанных подозрений, и вышел из ванной. «Наконец-то!» — с веселым негодованием воскликнула Надя. «Остынут же гренки!» Пришлось сесть за стол. Аппетитные гренки, яичница с луком — смягчили податливое мужское сердце. «Поедем к Лерочке вместе?» — предложила Надя. «Вот обрадуется». «Там карантин», — пробормотал Женя. «Чепуха!» — энергично махнула рукой Надя. «Конечно, не сейчас. Пока еще рано, но часа в 3-4...» Женя машинально взглянул на часы. «Еще только 11. Не собирается же она сидеть тут полдня». И опять Надя прочла его мысли. «А у меня к тебе дело». Черные глаза смотрели ему прямо в душу и, казалось, видели Женю насквозь. «Я уже говорила с Леркой». «О чем?» Мгновенно насторожился Женя. «О том, как вам выжить», — спокойно объяснила Надя. «Лерке теперь ведь не до уроков, верно?» Он и сам так думал. «Никаких уроков». Но было невыносимо слышать это от Нади. «Как-нибудь проживем», — нахмурился, закрывая тему Женя. Но это он так решил, не Надя. «Как-нибудь не получится», — усмехнулась она. «Лекарства нынче дорогие, сердечные вдвойне». «Тебе-то какое дело?» — кричало все в Жене. Но не мог же он наброситься на ни в чем не повинную женщину, да еще подругу жены, а Надя даже не замечала его едва сдерживаемого бешенства. «Значит так», — энергично продолжала она, — «живу я теперь в Москве. Лерка не говорила? Я дачу сдала. И знаешь, почему я пошла на эту славную рокировку?» «Почему?» — повторил ключевое слово Женя, подавив беспомощное негодование. Как его обвели вокруг пальца! Он-то думал, поздно ехать на дачу. Какого черта в самом деле она осталась тут ночевать? Возмущенный и озадаченный, он почти не слушал, что там говорит Надя, возбужденно, азартно, про свою новую жизнь. «Продаю, покупаю контейнерами. Пристроилась под бочок к детскому фонду, ну, понимаешь, чтобы не платить налоги. Кое-кому, конечно, приходится отстегивать, так ведь не сравнить». «Ты стоишь за прилавком?» — грустно спросил Женя. «Еще чего!» — возмутилась Надя. «Ты, как я погляжу, меня не слушаешь? Так вот, к делу. Мне нужен помощник». «Да при чем здесь я?» — холодно поинтересовался Женя. «Ты мне подходишь!» — нагло заявила Надя. «Да не боись! Помощник нужен по связям с общественностью». «Чего-чего?» Вытаращив глаза, Женя смотрел на развалившуюся в кресле Надю, буквально в прямом смысле слова, потеряв дар речи. «Его! Научного сотрудника Института истории! Его без пяти минут доктора! С его знаниями, студентами, иностранными языками!» Так примерно и прокричал он Наде, когда обрел, наконец, этот дар. Надя вскочила. «А я, по-твоему, кто?» Подбоченившись, вот именно как торговка, кричала она. «Мой диплом, помнишь, считался одним из лучших? А кто лучше всех в группе знал латынь? Английский? Тоже, позволь тебе напомнить, два языка. Значит, Лерка должна мотаться, как овечий хвост, по урокам, выбиваться из последних сил, заставляя всяких оболтусов хоть что-то такое уразуметь. А ты в своей богадельне будешь думать и писать о высоком?» «Писать о высоком — это плохо?» С трудом сумел вставить слово Женя. «Нет, неплохо», — язвительно ответила Надя. «Жаль, что жить на это нельзя. Невозможно-с. А на что можно? А вот иди ко мне в помощники и узнаешь». Она уже успокоилась. Подошла к Жене, положила руку ему на плечо. «Правда, Жень, — миролюбиво сказала Надя, — Лерку жалко до слез. И никто не призывает тебя, кстати, бросать институт». «Как это?» Он правда не понимал. «А так, Надя, — покровительственно похлопала его по плечу, — ты мне нужен всего... два раза в неделю, ну, еще по субботам. С твоей головой. А что делать?» Становилось уже интересно. «Вести переговоры от моего имени». «А сама?» «Это мы уже проходили», — вздохнула Надя. «Тут нужен крепкий мужик, не баба». «А что, случаются перестрелки?» Неловко пошутил Женя. «Не говори глупостей», — отмахнулась от него странно повеселевшая Надя. «С криминалом я ни-ни, все чисто. Кроме фонда», — поддел ее Женя. «Кроме фонда», — спокойно согласилась Надя. «Но это не криминал, а нормальная тактика. Если платишь все налоги, вмиг разоришься. Получать будешь 600 баксов в месяц. Устроит?» Она говорила так, будто... они уже обо всем условились, но Женя еще побарахтался, хотя $600, цифра эта его прямо убила. «Я должен подумать», — сказал он и двинулся к мойке, чтобы освободить, наконец, от Надиной руки плечо. «Подумай», — великодушно разрешила Надя, — «только не очень долго, например, до среды». «Почему?» «До среды?» — удивился Женя. Голова у него гудела от обилия информации, потому что сразу после Нового года переговоры, — объяснила Надя. Вход на черную лестницу был закрыт, а у парадной стоял с виду неприступный охранник. «Вот тена», — протянула Надя. «А вчера все было настежь. Похоже, даже она растерялась. Забаррикадировались черти. Ну, пошли, кольта к окошку». «К Вороновой в пятое?» — переспросила нянечка. Заглянула в список и сняла телефонную трубку. «Тут к Вороновой пришли». Она выслушала чьи-то указания, положила трубку. «Вы муж? Пройдите к главному. Пятый этаж. Комната номер 12». «А что? Почему?» Голос отказывался повиноваться. «Там все скажут». Охранник пропустил беспрепятственно. Притихшая Надя осталась ждать в вестибюле. Лифт поднял Женю на пятый этаж. Он нашел номер 12-й. Робко постучал в дверь и, рассердившись на собственную привычную советскую робость, не дожидаясь ответа, потянул ее на себя. «Моя фамилия Воронов», — сказал он. «Мне велели. Заходите. Садитесь». Плотный, энергичный мужик, стриженный ежиком, встал навстречу. Белый халат и шапочка придавали ему внушительность. «Значит так». Без предисловия заговорил он. «У вашей супруги случился обширный инфаркт и что-то с сосудами головного мозга. Сочетание редкое и неблагоприятное. Вот смотрите». Он сыпал медицинскими терминами, но Женя его не слушал, потому что понял главное. Лера жива. Самого страшного не случилось. Усилием воли, заставив себя включиться, уловил последние заключительные слова. «Леру можно и нужно перевести в особое отделение, чтобы во всем разобраться. Там и уход, и препараты, аппаратура, все много лучше. Но каждый день будет стоить...» «Сколько?» — потрясенно переспросил Женя. «Увы». Сочувственно вздохнул врач. «Ничего не поделаешь. Такие сейчас времена». Крупное лицо главврача расплывалось в тумане. Мигом вспотели ладони, застучало в висках. Врач ждал ответа, и ответ мог быть только один, потому что на карту поставлена жизнь Леры. «Когда нужно платить?» — четко спросил Женя. — «Завтра», — коротко ответил врач, — «до 12, потому что пятница. Тогда завтра же и переведем». «А сегодня?» — сузил глаза Женя. Врач подумал, постучал пальцами по столу. «Можно и сегодня», — неохотно сказал он, — «если только деньги завтра». «Да-да», — заторопился Женя, — «обязательно. А повидать жену можно?» — осмелился он. «Вообще-то...» «Ну, ладно, только очень недолго». Женя вышел из кабинета. Лифта все не было. Черт, есть же здесь где-то лестница. Походил по коридору, заглядывая в углы. Спрашивать опасался, как бы не выгнали. Горел красным запасный выход, и там, естественно, оказалась лестница. Женя спустился на четвертый этаж, стараясь не замечать строгого взгляда сидящей у пульта сестры, проскользнул в палату. Лера почти сидела в кровати. Так высоко подняты были подушки, дышала тяжело, с паузами, с одышкой. Рука была холодной и влажной. Женя осторожно поцеловал ее в лоб, поправил прилипшую к нему прядь. «Вот какие дела!» Еле слышно заговорила Лера. «Вчера утром как раз в обход. Такая боль!» «Утром!» Это когда он спешил, не помня себя от радости, к Тане. Женя сел на кровать, ткнулся лицом в одеяло. «Не надо!» шепнула Лера, положив ему руку на голову. «Как-нибудь обойдется». «Сегодня тебя переведут в другое отделение. Коммерческое. Поднял голову Женя. Там и аппаратура, и препараты, все лучше. И туда, я думаю, пускают. Даже он уже понимал, что за деньги теперь можно все. «Что ты?» — задыхалась Лера. «А деньги? Об этом не думай». Женя сжал ее слабую руку. «Нашлась работа. Какая? Неважно. Хорошая денежная работа. Почему-то не хотелось говорить, что у Нади». «Я хочу, чтобы ты защитился», — шептала Лера. «Это главное». Голос шелестел, как бумажный. Каждое слово он видел, давалось с таким трудом. «Самое главное — ты», проглотив комок в горле, сказал Женя. И это была истинная святая правда. «Мужчина, пора, уходите. У нас сейчас капельница». В палату вошла медсестра. «Та-та-та-та», заторопился Женя, «иду». Он даже не поцеловал Леру, потому что сестра уже стояла над ней с трубками, банкой, полотенцем. «До завтра». И Лера, прощаясь, махнула рукой. Надя стояла на том же месте, где он покинул ее. «Ничего не взяли?» — сокрушенно сказала она. «Только сок». Она заглянула Жене в лицо. Неподдельная тревога светилась в черных глазах. Она рассеяла, уничтожила все прежние подозрения, вызвала раскаяние в дурных мыслях. «Ну как? Что там такое? Как Лерка?» «Инфаркт!» Надя ахнула, всплеснув руками. «Инфаркт в больнице? Так разве бывает?» «Значит, бывает», — вздохнул Женя. «Да что мы в этом всем понимаем? Слушай...» Он жестко взял Надю за плечи, повернул к себе. «Я тут насчет работы. Ты случайно не передумала?» «Нет», — твердо ответила Надя, — «не передумала». «А вдруг не справлюсь?» Он все еще стискивал Надины плечи и, казалось, за нее держался. «Справишься», — уверенно пообещала Надя. «Стала бы я иначе тебя сватать». «Тогда заплати мне вперед за месяц», — краснее попросил Женя. «Можешь? Ты так говоришь, какие-то 600 баксов?» — усмехнулась Надя. — «Делов-то! Они мне нужны завтра утром». Все еще не верил неслыханной удаче Жени заплатить за больницу. — «Так она ж бесплатная», — удивилась Надя. Он объяснил. — «Понятно», — кивнула она. — «Тогда едем ко мне. Зелень у меня дома. Заодно познакомлюсь с делами. Ты ведь у меня еще не был?» — «Был когда-то», — не очень уверенно сказал Женя. Надя тихонько засмеялась, взяла его под руку. «Я хочу сказать, после ремонта. Пошли». И они поехали к Наде. Надя жила у аэропорта в писательском доме. Ни она, ни ее Веня и близко, конечно, не стояли к писателям, но за купюры в конверте удалось в свое время в ЖСК втиснуться. В просторном подъезде, в каморке за стеклянной дверью сидела немолодая консьержка с платком на плечах. Женя робко поздоровался, ему, естественно, не ответили. Тяжелый с решеткой лифт медленно пополз на третий этаж. Площадка была большой, как все в этом старомодном доме. И только железные двери квартир выдавали нынешние открыто криминальные времена. Надя достала ключи, отворила железную, а за ней деревянную двери, отключила сигнализацию. «Заходи». Женя застыл на месте. Таких квартир он еще не видел. «Ты что?» Довольно улыбнулась Надя. «Сроду не слыхал про евроремонт?» «Слышал», — неуверенно соврал Женя. Он все вытирал и вытирал ноги, не решаясь ступить в святилище. Все сияло, все блестело вокруг. Комнаты разделялись арками. Под люстрой, подчиняясь потокам воздуха, работал кондиционер. Позвякивая, перемещались жестяные геометрические фигурки. «Вот тапки», — сказала Надя, и Женя очнулся. «Не надо», — попросил он. «Денис, наверное, ждет». Ужасно хотелось забрать деньги и поскорее уйти. «А работа?» — напомнила Надя. «Надевай по-быстрому тапки и проходи. Я тебя не съем». Она опять усмехнулась. Теперь Жене показалось, что это какой-то нервный тик. «Денису твоему позвоним и все скажем», — продолжала Надя, стерев улыбку. «Сразу после Нового года переговоры. Я разве не говорила?» «Кто платит, тот заказывает музыку», — подумал Женя. Впрочем, Надя еще не заплатила, но ведь заплатит. Пришлось пройти в просторную светлую комнату. Даже стены здесь были почти что белые, с розоватым оттенком. И шкуры белых медведей лежали на креслах, а на светлом столе стоял компьютер. «Чаю?» — светски предложила Надя. «Нет, спасибо», — отказался Женя. «Может, выключить кондиционер?» «Пожалуй». В каком фильме он все это видел? Прекратилось легкое движение воздуха. Замерли жестяные фигурки. «Ну-с, приступим», — распорядилась Надя. «У меня все в компьютере. Садись». И Надя подставила к столу с компьютером второй стул. «Входим». «Мой сайт». Мелькали цифры и тексты, обозначения не очень знакомые, но вообще все оказалось не так уж сложно. «Теперь поищем, что там в проекте». Глаза устали довольно быстро. «Это от непривычки», — успокоил себя Женя. А Надя будто не знала усталости. Объясняла, показывала, проверяла, то и дело касаясь то плечом, то коленком Жени. Было и вправду тесно. Наконец она откинулась на вертящемся стуле. «Так, выходим». Надя потянулась, заложила руки за голову. Невозможно было не заметить поднявшуюся вслед за руками высокую грудь. Женя отвел глаза. Надя опустила руки, устала, вздохнула. По экрану поплыл знак «Бесконечность» или что-то на него похожее, переливаясь синим и красным. «Все!» Экран погас. «Так, может, выпьешь все-таки кофе?» «Нет-нет, я спешу». «Как хочешь», — сухо сказала Надя и встала. Женя не смел напомнить о деньгах. Он тоже встал, в отчаянии глядя на Надю. «Ах, да!» — вспомнила она и выдвинула ящик стола. 6 зеленых бумажек легли на стол перед Женей. Как завороженный смотрел он на такое богатство! «Надо же их обменять еще», — подумал вслух. «А у меня нет паспорта». Надя засмеялась мелким дробным смешком. «Тоже мне проблема. Утром обменяешь. Да и не нужен никакой паспорт. А вообще, дай им в долларах. Они будут только рады». «Кто?» «Те, в больнице». «Да, Надя знала жизнь лучше, чем он. Ну, я пошел». «Спасибо». «Не за что. До завтра», — уточнила Надя. «Приходи сразу после больницы. Надо кое-чему тебя подучить». И Женя не решился напомнить, что завтра же Новый год. Домой Женя ехал совершенно раздавленным. Начиналась какая-то новая жизнь без Леры, с откровенно назойливой Надей, которая возникла так неожиданно и спасла, но за это потребовала его присутствия рядом и как светлая точка в ночи первый Новый год с Таней. Приехав сразу, ей позвонил, тем более, что Дениса не было. «Это я, Женя», — сказал он, будто Таня могла его с кем-то спутать. «Привет», — радостно заговорила Таня, не заметив его усталости, а может, не придав ей значения. «А я только пришла. У метро продается всякая всячина, и я купила к Новому году хлопушки и эти, как их, бенгальские огни. Даже спички купила, а то забудем спички. Что тогда будем с этими огнями делать? Сашка моя без ума от бала. Ее там выбрали королевой, и какой-то мальчик объяснился в любви. Она все читает его записку и все гадает, кто бы это мог быть. Потому что, конечно, без подписи». Таня болтала беспечно и весело, перескакивая с одного на другое, и уже не теплело в груди. Отступал ужас жизни, страх за Леру, растерянность перед Надей с его от нее зависимостью, неожиданной и пугающей. «Чего молчишь?» — спросила вдруг Таня. «Да как же мне вклиниться?» — засмеялся Женя. «Ты трещишь, как сорока». «Это от счастья», помолчав, признала Таня, и он почувствовал, что она улыбается. «Как подумаю про общий Новый год и вообще, Женька, родной, я так безумно, невероятно счастлива, а ты?» Вопрос был неожиданным, но он ответил сразу: «Я очень». Не мог же он ей сказать о том, что терзало. Да и как сказать, когда он сам не до конца разобрался. «Когда придешь?» — спросила Таня. «Завтра у меня нет консультации. Шеф заболел, и я ликую, как школьница на каникулах». «В первый раз ты сказала это сама?» Уже не... Даже горло сжалось от нежности. «Что? В первый раз?» Не поняла Таня, в первый раз сама заговорила о встрече. «Разве?» — простодушно удивилась Таня. «Точно», — подтвердил Женя. «Всегда свидание выпрашивал я. Ты когда будешь дома? Во сколько?» «Ну, — подумала Таня, — к 6, наверное, буду. А ты приезжай часам к 10, ладно?» «Я тебе позвоню. У меня тут сложности, но к 10 обязательно буду». Он не знал, как сказать Алире о том, что случилось. Если честно, не знал теперь ничего. Вдруг Лера попросит у нее задержаться, хотя вряд ли. Но вдруг, может, именно так и положено сидеть допоздна, а тут еще Надя. Горячие черные глаза, коленки, приходящее с его ногой в опасное соприкосновение. Это соблазнительное подтягивание, а главное — разговор в коридоре. И никуда ведь теперь не денешься. «Какие сложности?» — спросила Таня. Голос ее упал. Странные незнакомые нотки возникли в нем, только Женя еще не понял, какие. «Потом расскажу. Не хочется по телефону». «Что-то случилось?» «Нет, да, случилось, но ты не волнуйся, так? Пустяки». «Ничего себе, пустяки». Он все больше запутывался. После слов о любви, как сказать про инфаркт? Да еще это дурацкое пустяки. «Танечка, милая», — заторопился Женя, потому что услышал, что отворяется дверь. «Я еще тебе позвоню завтра с утра и приеду, приеду, приеду». Денис уже раздевался в прихожей. «Я приеду», — повторил Женя, потому что почувствовал, как всегда, когда слышал Таню, что любит ее и жить без нее не может. Опять какая-то мура под ногами. И это зима. Временами, правда, налетает снег, но вот именно временами, мокрыми большими хлопьями,